Глава 25. Женщина говорила четко, уверенно, но в ней не было ни капли надменности. Наоборот, голос будто окутывал чем-то теплым, успокаивал и дарил странное умиротворение. «Да, приятно познакомиться». «Взаимно». Она чуть наклонила голову и жестом пригласила пройти в просторный кабинет. «Проходи, чувствуй себя как дома». Я села в мягкое кресло, стараясь держать спину ровно, будто это поможет сосредоточиться. Но все, о чем могла думать, это Ник. Где он? Справился ли с проблемой? Или она нерешаема? Могу ли чем-то помочь ему? Вид у тебя немного потерянный. Куратор взглянула на меня с легкой улыбкой. Случилось что-то? Да нет. Машинально соврала и натянуто улыбнулась. Просто не выспалась. «Понимаю». Она сразу заглянула в планшет. «Перейдем к делу. Мы утвердили твою кандидатуру на пост одного из организаторов выставки». Я слабо кивнула, хотя на душе скребли кошки. Вроде бы это крутая возможность, но внутри больше не отзывалась радостью. «Мы полностью передаем тебе подбор визуальных блоков, плюс концепция. Ну и кейтеринг. Важно, чтобы все было цельно, с идеей». Я дам тебе материалы, подумаешь, составишь план и позже придешь ко мне для согласования. Можешь не торопиться. Начинаем через месяц, а сама выставка через полтора. Времени уйма. Я невольно выпрямилась. Не думала, что вот так сходу сразу получу указания. То есть я отвечаю сразу за три ключевые зоны? Именно. Ты связующее звено, и у тебя полная свобода. Хочешь добавить видеоинсталляции или изменить структуру залов? Вперед! У нас давно не было свежего взгляда, молодежного. Она усмехалась по-доброму, а я, вот не знаю, или Артем убил во мне прежний энтузиазм, или Никита своим поведением выбил из-под ног твердую почву. Согласна? Поторопила куратор с ответом. А я растерялась. Да, проект классный. «Да, звучит амбициозно, и будь у меня в голове порядок, я бы, наверное, завизжала от восторга, но, если честно, я не уверена, что готова. Достаточно ли у меня опыта для таких серьезных выставок?» Анна Владимировна кивнула. Она будто ждала от меня чего-то подобного. «Даша, я не предлагаю тебе бросаться в омут с головой прямо в эту секунду. У тебя есть время на подготовку». Начало активной фазы начнется через 4 недели. До того будут только мозговые штурмы онлайн. Возможно, 1-2 офлайн встречи с командой. Все гибко. Но решать, конечно же, тебе. Если не уверена, подумай неделю, а затем дай мне четкий ответ. Она сказала это так легко, будто заранее верила в меня, не пыталась втюхать проект, не манипулировала, не давила. И когда открыто улыбалась, почему мне кажется ее лицо знакомым? Ну, правда, смотрю на нее и ловлю какой-то флешбэк. А мы с вами не могли где-то пересекаться раньше? Брякнула я раньше, чем успела прикусить язык. Женщина пожала плечами, но... Голос, манера говорить, теплота и улыбка — все казалось смутно знакомым. Что-то вертелось на краю подсознания — только не могла я уловить связь, словно смотрела сквозь запотевшее стекло, которым нереально разглядеть четкий силуэт. Поскольку женщина загадочно промолчала, я тоже пожала плечами. «В любом случае я подумаю, но, кажется, вы меня почти убедили». Я встала. Анна Владимировна тоже поднялась, пожала мне руку, крепко и по-деловому. «Тогда буду ждать твоего решения. Все будет хорошо. Главное — верить в себя. У меня аж мурашки побежали от искренности в голосе и от теплоты в глазах. Спасибо!» — кивнула и спешно вышла из офиса. А с потоком свежего воздуха мысленно снова вернулась к Никите. Я позвонила ему, но он сбросил вызов. А когда набрала снова, телефон уже был выключен. «Ну и как мне это понимать?» — прикрикнула на смарт, будто через него могла достучаться до упертого мужика. Я наивно решила, что позже вечером Никита обязательно мне расскажет, что у него случилось. Если бы я знала, что он тупо отморозится от меня и эмоционально закроется, вообще не вернулась бы к нему в комнату общаги, плюнула бы и со спокойной совестью мысленно углубилась в будущий проект. Он, правда, пытался улыбаться, обнимать меня и даже шутить, но Ник реально думает, что я слепая идиотка с провалами в памяти. Видимо, так он и думал, потому что вел себя так, будто все зашибись. Я поддержала его глупую игру, а в уме уже продумала четкий план. Не хочешь рассказывать? Хорошо. Я сама все узнаю. Поеду к себе, хочу взять некоторые вещи. Ник долго рассматривал что-то на телефоне, даже не поднял головы, как только я заговорила. «Да, без проблем», и добавил спустя несколько минут молчания. «Я отвезу. Я уже вызвала такси». Вот теперь он поднял голову, нахмурился, но вопреки этому в глазах четко отразилось нечто, приближенное к облегчению. «Тогда напиши, как доберешься». Кивнула, а уходя просто поцеловала. Ничего не стала уточнять. Вчера вечером он четко дал понять, что в ближайшее время будет часто отлучаться по работе. По работе? Серьезно? Такси уже ждало меня у входа. Я уселась и сразу попросила водителя немного подождать. Просто знала, Ник не заставит себя долго ждать и скоро тоже выйдет. В голове метались мысли, одна нелепее другой. Может, Никита реально просто собрался на тренировку? А вдруг у него какая-то тайная подработка, о которой мне нельзя знать, что-то нелегальное? Или девушка из прошлого, которой он помогает? Я уже даже не понимала, что из этого всего хуже. Примерно через 10 минут Ник действительно вышел. Я почти не дышала, пока наблюдала, как он садится в свою машину. Затем быстро бросила водителю. «Езжайте за серой Маздой, только, пожалуйста, не впритык». Тот, понимающе кивнул и вырулил со стоянки. Пока мы ехали, я буквально изводила себя, кусала ногти от волнения и нетерпеливо ерзала на сиденье. И я всего могла ожидать, почти ко всему была готова, но застыла, когда водитель затормозил у больницы, а Ник уже успел выйти и трусцой побежал внутрь. Меня начало знобить от нехорошего предчувствия, хотя на улице жара. Трясущейся рукой спешно отдала водителю деньги и вылезла из тачки. Ноги казались ватными, но я все равно побежала в больницу, переживая, что упущу Никиту и не узнаю, куда, в какое отделение он пошел. Я совсем не осторожничала. Бежала за любимым едва не впритык. Ну, правда, плевать. Прямо у отделения замешкалась, уставилась потерянным взглядом на табличку над дверью. «Онкологическое отделение». Сердце замерло и внутри заледенела кровь, но шагнула внутрь с тяжестью на душе. На меня тут же зыркнула медсестра, поэтому мигом натянула бесплатные бахилы. Я все еще видела Ника. Он шел коридором медленно, будто каждый шаг ему давался слишком тяжело. Не высовываясь, выглянула из-за угла и запомнила, в какую любимый вошел палату. Не рискнула пойти за ним, чтобы заглянуть или даже войти. Да и ноги подкашивались, а ладони покрылись липким потом. Я прижалась к стене и тяжело задышала, будто только что пробежала кросс. Тем не менее, не могла никак заставить себя уйти. Все бросала осторожные взгляды в сторону палаты, задаваясь вопросом, кому же пришел Никита? Я ничего о нем не знала. Кто его родители, есть ли они вообще? Братья, сестры. Но кто-то из родственников точно болен. Онкологией. Такая правда не укладывалась в голове. Лучше бы он реально поехал на работу. Даже к бывшей. Не знаю, сколько я вот так простояла, но пора валить. Каким-то чудом отлипла от стены и медленно поплелась к выходу. Из-за задумчивости и нервозности я пропустила поворот, тупо пошла по коридору прямо. Как раз на пути попался туалет. Вошла и спешно плеснула в лицо воды. Надо успокоиться. Но как? Я просто была сбита с толку и не понимала, как мне теперь себя вести. Ник не захотел рассказать о проблемах у него в семье. А я, получается, из-за недоверия к нему проследила и случайно узнала нечто слишком личное. Идиотка! Высказалась, смотря на свое испуганное и бледное лицо. На этот раз я четко шла к выходу, но вдруг остановилась около кабинета с приоткрытой дверью. «Никита! Точно его голос!» Я даже на табличку взглянула и сразу все поняла. Он разговаривает с врачом. «Да понял я уже, что старая схема лечения не работает», почти не скрывал рычащих ноток в голосе. Но только я могла в них четко распознать тревогу и страх. «Нужно действовать по новому протоколу. Я уже говорил вам о нем. Да, препараты дороже предыдущих, но новый курс даст лучший результат для вашей матери. Другого варианта у нас пока что нет».